64. 10 мая 1915 года. Дорогая любимая крошка, пишу из места гораздо более далекого от тебя, чем третьего дня. 8 в 4 часа утра мы отправились из Вилле-сюр-Этон на стоянку С, а с 7 вечера до полуночи опять шагали в полной выкладке. В переходе многие отстали, так как, несмотря на поздний час, жара была тяжелая, даже удушливая. Происходили бурные сцены. Командир накидывался на этих безногих, которые время от времени с душераздирающим вздохом падали на откос у дороги. Надо сказать, что солдат подняли в 3 часа утра, и нелегко им было идти, обливаясь потом в этой ватной атмосфере. Когда пришли в деревню, улеглись спать на соломе. Представляешь, как мы крепко спали? Вчера утром основательная чистка, мытье головы и так далее, вот радость. В полдень сели обедать, в четверть первого слышим, трубят по деревне общий сбор. Высовываем носы из кухонной двери, выползаем на поросшую травой лужайку перед домом. Что им еще нужно? Да чего ж остатертели эти скоты? Но вслед за сбором последовал сигнал «стройся». Значит, правда, уходим. Нужно мигом собраться. Заталкиваем, запихиваем вещи в ранец и сумки, оставляем, увы, то, что собирались съесть, и через полчаса после сигнала уже топаем по пыльной дороге. Вспомни, какая температура была 9 в полдень, и суди сама. Но все-таки в 4 часу мы добрались до Л, где есть разрушенное аббатство. Нас повели на станцию, посадили в товарные вагоны, и вечером, в 7:30, мы отправились. Было тесновато. 42 солдата в вагоне, рассчитанном на 32 человека, 13 квадратных метров. В начале путешествия мы развлекались, глазели, отодвинув дверь, причем некоторые сидели на полу, свесив ноги из вагона, ну, в том числе Мидар и я, видели очаровательные города и села. Сначала серебристые, затем розоватые, потом позолоченные солнцем. Видели дороги, поднимающиеся по холмам, огороды, где разбросаны цветущие плодовые деревья, казались букетиками, приколотыми к зеленому бархату. Добрые люди и ополченцы из охраны железнодорожных линий кричали нам вслед приветствия. Затем мы устроились в вагоне спать. Всю ночь чей-нибудь патронтаж впивался мне то в бок, то в спину. Согнутая левая нога онемела, так как упиралась в ранец, а на правую ногу навалился капрал, и до первых проблесков зари ее сводила судорога. С поезда сошли около 5 утра, очутились в главном городе одного департамента, совсем не похожего на тот, где мы так долго пробыли. Письмо это, к сожалению, дойдет до тебя лишь не скоро, так как я узнал, что все наши письма задерживают до особого распоряжения. И все же нельзя написать, как называется это место. Могу только сказать, да и то не знаю, полагается ли, что мы в Приморском районе. Но продолжу рассказ о нашем путешествии. Как только добрались до города, высадились. С вокзала пошли сначала по улице, а затем по дороге, где на целые километры выстроились автомобили, легковые, грузовики и автобусы. Право, странно было видеть знакомые парижские автобусы, приспособленные для перевозки войск, но внутри сохранившие обычное для Парижа устройство. Во втором классе деревянные некрашенные скамьи, в первом классе мягкие сиденья, спинки красного дерева и так далее. Я сел в первый класс, ранец положил в ноги, винтовку поставил между колен, как ставит свою тросточку парижанин. Мне вспомнился автобус, на котором я ездил в издательство «Ашет» и домой, и я как будто вернулся в прошлое. Но за стеклами на фоне неумолимо синего неба вырисовывались придорожные деревья, и скоро они побежали слева и справа в облаках пыли. Нескольким солдатам вздумалось остаться на площадке. Когда же через 2 часа такой гонки мы вышли из автобуса, все покатывались со смеху, глядя на них. До того густо они были обсыпаны белой пылью. От города мы отъехали 40 километров. И теперь мы здесь. Здесь, то есть на широком лугу, где грудами лежат наши ранцы, и поблескивают составленные в козлы винтовки. Вижу тут даже знамя, положенное на 2 пирамиды винтовок, и батальонные пулеметы, которые на траве кажутся кучкой странных насекомых. Мы в 15 километрах от линии огня. Наша задача — организовать и укрепить тыл фронта. В этом районе много бронепоездов, артиллерии, самокатчиков, кавалерии всех видов, автомобилей, офицеров и англичан. Пейзаж все тот же, только не так красиво, более голо, чем на Эне. Ну вот и все, что было сегодня. Попробую все-таки сдать письмо в конце концов. Кто его знает? Я уже сейчас в отчаянии, потому что из-за карантина ты несколько дней не будешь получать от меня писем. Увы, тут я бессилен, но, по крайней мере, когда ты прочтешь эти слова, то, я думаю, перестанешь обо мне так сильно беспокоиться. Привет всем друзьям. Кроме письма, посылаю еще открытку, очень краткую, и без каких бы то ни было указаний. Может быть, ее отправят.